Ждать пришлось долго. То были времена послевоенной разрухи. Пострадавшие расположились на ночлег в поле. Ночь выдалась светлая и прохладная. Собрав обломки вагонов, разложили костры. Анетта и граф сидели в стороне и разговаривали. Справа вдали дымились потухшие пожарища, а совсем издалека ветер доносил гул Тиранского моря. Текли часы под роскошным балдахином ночного итальянского неба. Казалось, можно дотронуться рукой до низких звезд, когда золотых виноградин. Оба случайных спутника от души хвалили друг друга за проявленное мужество, но, как люди воспитанные, не высказывали по этому поводу удивления. Ванетта все же признала, что мужество было внушено ей графом, и спросила, откуда у него это великолепное спокойствие, которое передается другим, дар, встречающийся не так-то уж часто в жизни, где он его почерпнул. Не у этого ли неба, которое ему сродни? Пристально глядя на костер, он улыбнулся. Дрожащие отсветы пламени придавали его улыбке какой-то особый трагический злом. Я почерпнул это в этой земли, которая поглотила все, что я любил. Анетта, не сказав ни слова, пододвинулась ближе. Не глядя на нее, он продолжал. Друг мой, эта земля, иссохшая, твердая земля, кажется вам мертвой, как погасшая планета. Вы лежите на ней и не замечаете, что в горне пылает огонь. Прислушайтесь. Вы услышите молоты циклопов. Вы ничего не слышите. А я день и ночь, круглые сутки, не перестаю скандировать их медный ямб, и я слышу, как рушится Мессина. Вы там были? — спросила Анетта. Да, и все мои близкие тоже. Мать, жена, брат, четверо детей. Они сейчас там, под землей. Она порывисто схватила его за руку, он ответил дружеским пожатием и, не отпуская ее руки, поведал эту спокойную ночь историю своей жизни. Мы сейчас расскажем его историю читателям, но не так скупо, как сам рассказчик. Многие черты его облика открылись Анетте не сразу, а лишь постепенно, спустя несколько лет. При первой встрече выступили основные черты. Но мы, малые боги, обладаем привилегией читать судьбы наших детищ, так откроем же книгу их бытия. Он принадлежал к древнему сицилийскому роду, граф Бруно Кьеренца, древний род, прославленный еще во времена норманов. В предместье Мессины, в верхней части города, остатки некогда богатых владений, неподалеку от развалин Матагрифоне, старинное жилище без современных удобств, фасадом на узкую улочку, но зато весь портал озарял восхитительный барельеф Делла Роббия. За домом, вплоть до самого моря, уступами шел апельсиновый сад. Семейство Кьеренце в течение столетий вело там простую, почти деревенскую жизнь, свято блюдя благородные традиции гуманизма, духа, чуть старомодного, но цельного и благоуханного, как мед феоклита. Не раз они оживляли воспоминания о буйном прошлом, скрещивая копья в филологических и поэтических турнирах, провинциальных академий, носивших имена геральдических чудовищ, рыси или грифонов. Досужие филологи-любители расточали порой немало остроумных догадок, блистая подлинной греко-латинской эрудиции, которая переходила от отца к сыну, а иногда даже от отца и к дочери. Великая Греция со времен Пифагора признавала за женщинами равноправие в сфере мысли. Граф Бруно играючи приобрел заслуженную репутацию ученого и эллиниста. Возделывая свои апельсиновые сады и деля с братом депутатом парламента доходы от серных рудников, он опубликовал превосходно написанные работы по эпиграфике и антологии орфических поэтов и сам тоже писал стихи. И по-гречески, и по-итальянски. Он дожил до 40 лет, так и не узнав, что жизнь может быть суровой. Окруженный любовью и сам наделенный любящим сердцем, он с легкостью воспринял от своих просвещенных родителей склонность к бескорыстному труду, который сам уже по себе наслаждение, и снисходительный оптимизм, который ничего не стоит тому, кто всю жизнь ничего не делает, а только созерцает смеющийся лик матери. Эти литераторствующие дворяне и изгоняли из своих садов отголоски ужасающей нищеты, эхо яростных схваток, которые в детские годы Бруно стрясали вставшую на добы соседнюю Калабрию и Базиликату.